Здравствуйте. Это подкаст «Вашими молитвами», а я его редактор Ирина Клетеевская. Напомню, что наш подкаст посвящен тому, как, с какими словами разные люди обращаются или обращались в прошлом к высшим силам. Например, с просьбой о помощи или защите, но не только. И для этого выпуска я попросила антрополога и фольклориста Ольгу Христофорову, с которой вы уже могли не раз встречаться в разных аудиоматериалах и лекциях проекта «Арзамас», рассказать об одной молитве, которую хорошо знают все православные, но особенное значение она приобрела у старообрядцев. «Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як оттает воск от лица огня, так и да погибнут бесь от лица любящих Бога и знаменающихся крестным знамением, и да возвеселимся рекущие, радуйся, кресте Господень, прогоняй бесы силу на Тебя пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего, поправшего силу дьяволю и давшего нам крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный, животворящий кресте Господень, помогай мне с Пресвятою Госпожею Богородицею и со всеми святыми небесными силами, всегда и ныне и присно, и во веки веком. Аминь». Эта молитва хорошо известна каждому православному христианину. Это молитва Святому Кресту или, по первым словам, молитва «Да воскреснет Бог». При этом прихожане Русской Патриаршей Церкви могли сейчас насторожиться, потому что молитва эта звучит не совсем привычно для них. Например, вместо «расточаться врази Его» мы слышим «и разыдутся врази Его», вместо «и в веселье глаголющих радуйся» мы слышим «и да возвеселимся рекуще», а вместо «Иисуса» мы слышим «Иисуса» с одной «и». Почему так? Потому что это молитва Кресту в ее старообрядческом варианте. Старообрядцами принято называть сторонников русской древнеправославной старообрядческой церкви, а также довольно большое число групп старообрядцев, не приемлющих священства, или так называемых беспоповцев. Эти группы образовались после раскола в русской церкви в середине XVII века. Связан этот раскол был с реформой патриарха Никона. Реформа была связана с внесением изменений в богослужебные книги и в некоторые обряды, чтобы унифицировать их с современно-греческим обрядом. Старообрядцы восприняли эти изменения как антихристово знамение и решили, что кто последует этим изменениям, тот душу свою дьяволу продаст. И они остались привержены прежним правилам в обряде и в книжном чтении. И долгое время их преследовала официальная церковь, считала их раскольниками, накладывала на них различные дополнительные налоги и вообще до смертной казни дело доходило. Но в 1905 году был указ о веротерпимости, и с тех пор слово «старообрядцы» было принято как нейтральное по сравнению со словом «раскольники». Их право исповедовать свою веру было признано, и сейчас в России существует довольно большое число старообрядческих толков и направлений. В России и сопредельных странах. Мы знаем хорошо про символ веры, что он изменился во время церковной реформы патриарха Никона. И тогда говорили, что старообрядцы идут на смерть за ас един, за букву А в символе веры. Но при этом мы, может быть, хуже знаем, что и другие молитвы отличаются по форме. Вот в частности, молитва Святому Кресту тоже имеет отличие. Но по смыслу эта молитва и у старообрядцев, и новообрядцев одинакова. В основании молитвы Святому Кресту лежат ветхозаветные тексты. Это, во-первых, стих из Псалтири. По-русски звучит так. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, да рассеи их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия». Так говорит Псалтирь. А вот еще более древний текст, книга «Чисел», говорит следующее по-русски. «Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». Здесь речь идет о том, что когда народ Израиля ходил по пустыне 40 лет во главе с Моисеем, то они носили с собой такой ящичек, называемый «Ковчег Завета». В нем находились каменные скрижали, которые Бог дал Моисею на горе Синай. Там были написаны 10 заповедей. И вот каждый раз, каждое утро, поднимаясь в путь, Моисей говорил такие слова. Но при этом ветхозаветные тексты говорят нам о Боге Израиля, Яхве, Боге-творце. В христианстве он понимается как Бог-отец. А молитва «Да воскреснет Бог», которая звучала сегодня, обращена вовсе не к Богу-отцу, а к кресту, как символу крестной смерти, а главное, символу воскресения Спасителя, Иисуса Христа. Обращаясь к кресту, православный христианин обращается на самом деле к воскресшему Богу-Сыну, который победил смерть, победил ад и помогает любому православному христианину в его ежедневной борьбе с искушениями, силами дьявола и разными бесами. Молитва кресту включена в вечернее молитвенное правило христиан. Ее читают или, как говорят, творят перед сном. При этом рекомендуется поцеловать нательный крест и огородить крестным знаменем себя, свою постель, также свое жилище на все стороны света, на север, юг, запад и восток. Также эту молитву читают в любое время вообще, при опасных обстоятельствах особенно. И при внезапном страхе, при столкновении с чем-то необычным, что воспринимается как бесовское страхование или бесовское наваждение. Ну, например, брякнуло что-то на кухне непонятное, может быть, дымовой там шалит. Испугался человек и творит воскресную молитву. Почему я говорю воскресную? Потому что в старообрядческой среде она часто называется воскресной. Начальные слова этой молитвы написаны на обратной стороне нательного креста или тельника у старообрядцев. «Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его». И ее очень часто считают самым главным, самым сильным оберегом от всякого зла, с которым человек может столкнуться в своей жизни. Вместе с молитвой Иисусовой и вместе с псаломом «Живой в помощи» — это три главных оберега от нечистой силы. При этом воскресная молитва считается самой сильной молитвой. Дело в том, что ряд сел, где живут старообрядцы и беспоповцы, в частности, где я проводила полевые исследования, они довольно сохраняли архаичную культуру во всей своей жизни. Бытовая культура, одежда, образ питания, образ жизни. Они не принимали разных новшеств. В частности, до сих пор можно найти такие деревни, где даже не клеют обои на стены в избе, а, например, просто белят побелкой. Не заводят электричество, хотя в наше время это очень трудно без него прожить. Не заводят телевизор, считает его антихристовым изобретением и так далее. Носят традиционную одежду, сарафаны, дубасы, мужчины носят кафтаны. И вот, в частности, это касается и такой мифологической культуры, когда вместе с бытовой культурой сохраняется и вера в разнообразные демонические силы, которые окружают человека, ровно потому, что Священное Писание также говорит про эти нечистые силы, и, соответственно, верить в них вполне логично и нормально для любого православного христианина. И эту нечистую силу люди боятся и, естественно, от нее оберегаются. Понятно, что оберегом воскресная молитва оказывается не только от разных бесов, всяких дымовых, непонятных леших, но еще и от колдунов, которые также воспринимались, ну, не совсем как люди, а как те, кто отдал свою душу нечистой силе, фактически с этой нечистой силой сильно связан. Вот приведу несколько примеров из слов жителей старообрядческих сел на Урале, где я проводила полевые исследования. «Вот если колдун попадается навстречу, надо ему фигу казать и воскресную молитву творить». Вот еще пример. Если воскресную молитву не знаешь, так такую Иисусову творишь молитву, так фигову покажешь, если он, колдун, навстречу так идет. Сложишь так вот пальцы кукишем, молитву творишь, и здороваться тоже надо, конечно. Еще пример. У нас тут через человека все колдуны. Я сама боюсь, я все равно с фигами хожу. С фигами, фигушки в карман. Они, говорят, не любят фигушки. Ну и воскресная молитва, говорят, помогает. Я ее не могу заучить, она трудно учится. Но вот если идешь по дороге, надо при кресте, при поясе ходить, ну хотя бы простую Иисусову молитву читать. А можно, если знаешь, и эту воскресную молитву читать. Но есть еще один интересный контекст в народной культуре, когда воскресная молитва используется для борьбы с колдунами. Приведу один пример. Вот была свадьба, и этот старик пришел на свадьбу, в деревню-то у нас. Девка в замуж выходила, а он, старик-то, пришел. А его не надо тут, колдуна, его надо бы как-то выгнать. Мой мужик, мы молодые еще тогда были, мой мужик и ее, но это старушки сын, вот тут были на свадьбе. Они вот хотят этого старика выжить, еще толку не хватает. Надо вот там на двери поставить крест-накрест, вот так палочки или ножницы воткнуть. Вот так, крест-накрест, и он уйдет, не залюбит. И они что-то сначала не могли. А старушка это говорит. «Идите сюда, бестолковые, не так надо делать». Она, видно, сказала, как. Они поставили вот так вот ножницы. И вот только с воскресной молитвой. Воскресную молитву прочитать, и он через воскресную молитву не может пройти, колдун-то. И это смотрю, на свадьбе-то бегают ведь на улицу туда-сюда. Она говорит, старушка, пойди в избуту, да сиди так. Не выскакивай пока, пусть не бегают. Так он, знаешь, как заходил по избе колдун? Кругом-кругом, тому руку дает, другому руку дает. Пришел ко мне, айда, пойдем, пошли. Заходил, не может выйти. Да, не может, вот поставили крест-накрест выше дверей с воскресной молитвой, и он не мог выйти. О чем тут идет речь? О том, что крест из ножниц или из двух палочек ставится в притолоку двери, и при этом читается воскресная молитва, как оберег от нечистой силы. И колдун, потому что ему мешают бесы, которых заперли вот в этой горнице в избе, не могут позволить ему выйти, и он, получается, не может выйти вместе с ними. Этот способ для того, чтобы колдуна выгнать на самом деле. Вот его так запирают, он хочет выйти, больше он никогда не вернется, долго не вернется в эту избу. Но еще так делают, чтобы проверить человека, колдун он или нет. Если так сделали, и человек смог спокойно выйти, не заметив такого сильного средства на притолке двери, то значит он не колдун. А если вдруг что-то не так, и он сидит час-два, не может выйти из избы, то значит что-то он непростой человек. Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Бога, и знаменающихся крестным знамением, и да возвеселимся рекущие, радуйся, крестик Господень, пока не бесы силы на тебя пропадут. Это была Ольга Христофорова в подкасте «Вашими молитвами». Я его редактор Ира Калитеевская. Кроме меня над этим подкастом работают звукорежиссер Дмитрий Голубовский, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Иван Воловик, фоторедактор Наташа Карельская, редактор соцсетей Марья Плевицкая и корректор Дарья Гоголева. Кроме того, спасибо большое автору идеи Кириллу Головастикову, автору обложки Марии Касаткиной и всем нашим подписчикам. А в следующем выпуске речь пойдет о мусульманской молитве, которая помогает суфиям стать дыханием Бога.